Матерь Агни-йоги. Ускорение – это указ. Мало остается времени для прожигания масла в лампаде, а ведь надо так много успеть. Спешность эволюции отражается и на каждом отдельном человеке. Труднопримиримые противоположности – беспредельность пути и спешность земного его прохождения. Если взглянуть на многое открытыми глазами, много времени расходуется нецелесообразно. Можно ли отвлекаться по сторонам, когда мир идет на пределе? На пределе напряжения владыки идут. И земля содрогается в конвульсиях жара и холода. Не было еще никогда такого напряженного и ответственного момента. Надо стать неотрывной частью цепи иерархии света, надо войти в орбиту ее всем сознанием, всеми помыслами, всем устремлением. Надо, надо, надо. Часть ответственности за Землю и мышление человечества взять на свои плечи. Надо встать на дозоре бессменным и огненно-яром на охрану планеты.